Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Вот вчера Даниил Бессонов не хотел поздравлять девушек, а сегодня вот он на радио и не может вас поздравить сегодня, допустим. Поэтому мы поздравили и вчера, и сегодня я снова поздравляю, значит, наших подписчиц прекрасных с праздником 8 марта. Но не об этом, значит, наша сегодняшняя ЦИПСа. Наша сегодняшняя ЦИПСа о наступлении на Курском напрямку. Значит, все равно, пускай, значит, какие-то такие агрессивные патриоты меня не поддержат, что, возможно, есть какие-то договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Владимировичем. Не зря Дональд очень много говорит об этом, что у меня хорошие отношения с Владимиром Путиным. Вот. Мне кажется, что так как вот произошел конфликт с Зеленским и поступила информация о том, что американцы отключают, значит, свою разведку, да, от корректировки каких-то американских войск, американских, украинских войск, да, и мы, вот как пишут, воспользовались этим, что информация разведывательная перестала поступать. Я вообще скажу, я уже неоднократно об этом говорил, повторюсь еще раз, я считаю, что американская разведка самая сильная в мире среди спецслужб. Да. Пускай на меня наши спецслужбы не обижаются, но американская разведка на техническом уровне находится на другой планете. Да. Мы еще привыкли получать информацию от какого-то источника, которая лежит в парке под камнем, там записка с шифром, да, а у американцев просто контроль идет над всем, да, то есть интернет их, спутников их миллион, находится в космосе, они их могут там передвигать, переключать, как угодно, да, то есть они могут следить за людьми в реальном времени. Собственно говоря, это им долгое время помогало искать террористов и в Афганистане, и в Ираке, и там в любой точке мира они их находят спокойно. Плюс все, у них есть специальная служба техническая, да, которая следит за, с помощью там мессенджеров и так далее, это называется АНБ, она, ну то есть полный контроль над всеми техническими моментами. Могут найти любого человека по телефону, подключиться там к камерам и так далее. То есть для них, в принципе, потому что все ПО, да, пользовательское, на всех компьютерах для там безопасности, для чего угодно, это все ПО, которое работает на системах либо Windows, либо iOS, и, собственно говоря, этим всем они могут спокойно пользоваться. Поэтому для них получение информации, все равно у нас нет своей связи, все пользуются телефонами, звонят, что-то уточняют и так далее, и в ходе анализа все это с картина складывается, и люди получают информацию, ту, которую им нужно. Поэтому, конечно же, когда американцы делились данными, да, для Украины, это была очень, очень серьезная помощь. Может быть, даже эта помощь была намного серьезнее, чем ракеты или хаймерсы. Да? Почему, когда тебя предупреждают заранее о тех или иных событиях, то есть такая пословица, да, предупрежен, вооружен. Вот. Поэтому, в принципе, понятно, почему у нас все, многие наши какие-то операции, они были просто-напросто, ну, заранее я о них противника узнавал, и нам приходилось проводить их как-то не скрытно, а просто какими-то лобовыми атаками, лобовыми штурмами. Это отдельная, конечно, история, но тем не менее, в том числе и потому, что американцы наши планы вскрывали заранее. Да? И вот сейчас мы подходим к Курской операции. Ты мне сейчас скажешь, а что ты так долго разговаривал про американскую разведку, у нас же операция не посвящена американской разведке. Я это подвожу под одну зраду для нашего противника, объясню какую. Сейчас некоторые СМИ пишут о том, что вот это наступление наше, которое мы сейчас, скажем так, обсудим, оно могло получиться в том числе и потому, что американцы перестали делиться данными с противником. Да? Там формулировки такие, что американцы продолжают делиться информацией, которая полезна для, значит, оборонительных действий, но для наступательных действий американцы делиться перестали. Если мы это все с вами расшифруем, мы понимаем, что нам наступать американцы все-таки мешают, да, но освободить наши территории, которые, ну, считаются, скажем так, старой территорией России, да, у нас же теперь новые территории, а вот есть старая территория, они, скажем так, помогают нам. Я не удивлюсь абсолютно, что так как у нас идут уже, значит, переговорные процессы, и на уровне там спецслужб мы видим какие-то налаживаются моменты, хотя, в принципе, до вот этих всех событий была информация, я могу ошибаться, что наши спецслужбы, там Федеральная служба безопасности с американскими спецслужбами очень хорошо взаимодействовали по линии контртеррора, да, и вот сейчас мы видим, что там задержали террориста, наши там уже как бы владеют информацией, что он в Крокусе там инструктировал и так далее, что, ну, плюс экономические, значит, какие-то моменты обсуждаются очень активно, вот, я не удивлюсь, что нас предупредили о том, что мы, значит, ну, там, допустим, хохлы на Курском направлении ослепнут. То есть американцы могли нам здесь подыграть. Они, конечно, в открытую могут отказаться это озвучить, но тем не менее, да, вот, допустим, Трамп говорит, там, Владимир, так как мы уже с тобой договорились, что и ты хочешь конфликт закончить побыстрее, мне надо этот вопрос быстро решить, у меня есть еще другие там вопросы, мне надо воевать там экономически там с Китаем, хочу вот, значит, как-то договориться с Ираном, там плюс у меня Канада, там еще Мексика, там есть вопросы, да, я хочу этот вопрос быстро закрыть. Но мы ему говорим, что Дональд, уважаемый, у нас есть незаконченные вопросы, у нас есть еще Курская область. Он говорит, ну, я могу вам помочь, чтобы этот вопрос закрыли побыстрее, а дальше мы уже начинаем там тереть на выборах, да. Каким образом? Ну, вот сейчас хохлы ослепнут на этом направлении, да. Я не говорю, что так и было, но мне кажется, что такая версия могла вполне быть. Мы отключили, давайте вперед, погнали, дожимайте, там, освобождайте свою территорию и уже, значит, будем, скажем так, подытоживать, да. Ну и если такой момент был, то, возможно, успех связан именно с этим. Может быть, я не прав. Может быть, мы готовили эту операцию очень долго, и вот сейчас мы ее реализуем. Да? Но все, я думаю, что также, в принципе, там у нас помимо Курска еще началось наступательное действие. На других направлениях пошли, значит, наступление. Но сегодня вот интересно именно по Курску, да, что в Курске группировка, говорят, некоторые СМИ пишут, что это 10 тысяч может попасть в котел, да. Кто-то пишет, что около 6 тысяч, даже если мы возьмем, ну так, чтобы хохлы не верещали в комментариях, возьмем по минимуму, да, вот возьмем 6 тысяч человек противника, которые, значит, попали в окружение. Там некоторые ресурсы уже говорят, что подразделения противника, у которых есть мозги, они начали вести переговоры с нашими войсками о том, что они хотят сдаться вместе с техникой, со всей ерундой, с зарубежными этими всеми технологиями и так далее. Вот, как это будет происходить, мы посмотрим. Опять же, снова удивительный момент, да, я буду ссылаться непосредственно на, значит, на сторону противника и, значит, в чем как бы вся фишка, да, фишка в том, что противник, получается, покупается уже не первый раз на задний проход в трубе, вот, наши войска снова прошли через трубу, через газовую, да, это сообщают непосредственно ресурсы противника, чтобы мне сейчас не говорили, там, люди, которые, ну, на ручнике, они запаздывают немножко за информацией, да, один из самых авторитетных ресурсов противника – Есть такой Юрий Бутусов, я не знаю, запрещен он в России, не запрещен, в списке экстремистов входит, но я на всякий случай скажу, что он, значит, запрещен в России экстремистом, анонист. Вот. Смысл в том, что он, ну, он достаточно считается авторитетен. Почему? Он работает в этой сфере с 2014 года. Даже мы с Владленом, когда писали некоторые свои, записывали некоторые свои видео, мы делали разбор с двух сторон, да, как вот наши действовали, как действовал противник, там, потери, кто какие мог понести, потому что у нас любят люди, когда рассказывают какую-то историю, они всегда говорят, да, там, мы убили 100 тысяч человек противника, да, но кто участвовал в боях, он понимает, что такие цифры невозможно, да, но вот у нас есть люди, которые так, ну, особо не принижают свои заслуги, я сразу говорю, да, там 1000 человек мы убили, да, потом начинаешь смотреть там книгу памяти противника, да, она действовала там до 2014, сейчас я не знаю, есть она, нет, вот, ну, тогда мы просто смотрели, какие потери были в этой книге памяти, потом искали какие-то статьи, значит, Бутусова, и оттуда брали информацию для того, чтобы понимать, как, что происходило на поле боя со стороны противника. Вот, поэтому Бутусов, он считается достаточно таким ресурсом, ну, как бы авторитетным, потому что он сам работает на фронте, он приезжал на фронт, это не просто там, допустим, телеграм-канал, который просто печатает сводки, да, это непосредственно, там, ну, я не знаю, журналист, пропагандист, там, как его можно называть, но он, значит, такой вот, бойцы его уважают. Вот. И он, значит, написал, что, значит, ну, вот атака на Суджу, значит, успех ее заключался именно в том, что, значит, наши бойцы снова прошли через трубу. Да? Я хочу сказать, ну, некоторые наши фронтовики отрицают, говорят, что нет, это все блеф, такого не было. Ну, смысла я уже не вижу в этом, чтобы отрицать. Объясню почему. Потому что уже если главный ресурс противника написал, что все, мы вошли через трубу, и уже когда мы начинаем кричать, что нет, мы через трубу не вошли, мы, получается, как бы пытаемся ввести заблуждение только своих, ну, граждан. Потому что противник уже знает, что, ну, атака была при помощи, значит, прохода по трубе. Да. Вот, я попытался навести справки, вот, узнать, кто эти герои, кто они, кто эти вот отважные, значит, бессмертные люди, которые вот идут через трубу. В чем вообще сложность, да, нахождение в этой трубе? Ну, во-первых, она, ну, для большого количества людей это вредно. Плюс, если там противник узнает, что в трубе находятся люди, начнет там, допустим, наносить по ней огонь, там артиллерийский или еще какой-то, ну, ну, тебе спрятаться там по сути негде, ты просто находишься в трубе, да, как в консервной банке и все. Вот, поэтому это достаточно очень серьезное мероприятие. Насколько мне известно, я сейчас не могу утверждать, может быть, эта информация, которую я сейчас озвучу, она на момент, там, через 2-3 дня будет уже не актуальна, а внесут, значит, как говорил мой друг, внесут ясность и скажут, админ, ты был неправ. Да, ну вот на сегодня я специально узнавал, это мотострелковое подразделение. Почему я узнавал? Потому что такая операция, значит, сложная. Я думаю, может быть, это участвовал какой-то спецназ, ее выполнял. Но нет, мне сказали, что это мотострелки. Но, опять же, я повторюсь, поправлюсь, что возможно, что потом скажут, что там совместное какое-то мероприятие было. Или нет, это не мотострелки, это кто-то другой. Может быть такое, но вот на сегодняшний момент пока это мотострелки. Операция очень сложная. Люди находились в трубе несколько дней. Вот, даже кому-то стало плохо, кто-то там от нехватки кислорода, там были случаи летальные, да. У нас же все-таки не морские котики, да, это вот в Америке, допустим, для такой операции, там, если бы 200 человек шло через трубу, они, наверное, бы позаботились, нашли бы кислородные баллоны какие-то, еще что-то, и вот у них, так как они все-таки технически все, они вот, значит, действовали бы при помощи, значит, технологий, да, используя кислорода и так далее. У нас, я так понимаю, что ничего подобного не использовалось, и мы, как всегда, по старой доброй русской традиции, все делаем на морально-волевых, да, поэтому наши бессмертные парни, они, значит, я так понимаю, находились без всяких кислородных баллонов, а просто вот несколько дней там ползли по этой трубе для того, чтобы сделать сюрприз противнику. Я надеюсь, что когда операция завершится нашей победой, я имею в виду вот битву за Курское, вот этот выступ, да, за Курскую, этот напрямок, как говорят наши противники, вот, и обязательно этих ребят мы должны, ну, увидеть и узнать, кто эти парни. Вот, обязательно мы должны послушать их рассказ, потому что, ну, это очень мужественные люди. Не каждый, я хочу сказать, согласится на подобный, значит, на подобный риск, да. Ну, мы должны это все узнать. Ну и в целом мы видим, что, понятное дело, что сейчас забегать очень рано о том, что все, там, противник в окружении, все, сдавайтесь, хохлы и так далее. Я думаю, что попытки, наверное, как-то остановить вот это хаотичное отступление, это бегство, оно будет. Почему? Потому что и поступает информация, что некоторые подразделения не дождались. Команды на отход начали постепенно сами откатываться. Вот, кто-то будет прорываться, пытаться прорваться. Да? Вот. Но, тем не менее, успех на нашей стороне, но надо все-таки дождаться уже развязки. Там, может, день, два, три, четыре, сколько это будет развязка длиться, когда уже поставится жирная такая точка. Но, тем не менее, сказать о том, что вот наши бойцы, несмотря на все вот эти политические там моменты, отключили, значит, помощи информационную американцы не отключили, на их мужество это, конечно, никак не сказывается, потому что даже если противник ничего не видит на этом участке фронта, все равно надо идти вперед, в тебя стреляют, ты идешь под пулями, ты идешь под FPV-дронами, ты идешь, значит, под артиллерийским огнем. Надо понимать, что даже несмотря на то, что если вдруг, я точно не знаю, но если вдруг все-таки отключили развединформацию, да, это, конечно, большая, скажем так, помощь, но все равно максимально, что зависит при победе, это все зависит от наших бойцов, да, это от наших парней, которые, значит, идут сейчас на штурм, да. Вот, потому что их не волнует, они не в курсе, там отключили противника там, от данных разведывательных, не отключили, даже если отключили, то мавики все равно летают, там всякие пумы, лалеки, фурии летают, и противник может там на там, бригадном уровне, да, на тактическом уровне наблюдать наши какие-то подготовительные мероприятия и так далее. Вот, поэтому и я хочу сказать, что когда эта операция завершится, вот даже уже наши парни некоторые, которые находятся на месте, перечисляют подразделения, которые участвуют, значит, в штурмовых мероприятиях, все равно нам надо помнить о том, что вот в этих событиях полугодовалых, да, которые длились вот как раз таки где-то около полугода, да, Курского направления, нам надо не забыть про наших друзей, значит, корейских военных, да, которые все-таки, опять же, ссылаясь на информацию противника, да, противник заявлял о том, что с нашей стороны, значит, воевали и корейские подразделения, в том числе прямо пехотой, шли по полю и так далее. Да. Поэтому пока еще отмечать рано, но тем не менее, как бы мы должны помнить и, значит, вот корейских парней. Вот. Поэтому, вот, скажем так, сегодня снова такая вернулась позитивная ЦИПСа, что, значит, у нас есть успех на значит, Курском направлении. Значит, Моисей, да, заявлял, что в операции участвуют воздушно-десантные войска, мотострелковая, одна из бригад, значит, подразделение ДНР, ветераны, да, выходцы из ДНР переброшены, были очень опытные ребята, которые участвовали уже в ряде штурмах, значит, крупных городов на территории ДНР, вот именно, возможно, их перебросили туда, усилили, так как у них вот был опыт по работе, значит, в населенных пунктах, по штурмам в населенных пунктах, вот, может быть, их перебросили под Суджу. И также подразделение «Ахмат» находится на направлении Суджи, да. Вот. Это конкретно вот по Суджи. Вот. Дальше, я думаю, что мы узнаем, там, с одной стороны, морпехи поджимают, там, ну, много подразделений, но вот по Суджи были озвучены вот такие, значит, силы, которые участвуют в наступательных в наступательной операции. Вот. Поэтому дождемся уже исхода, да, этих всех мероприятий. Я думаю, что все-таки мы сможем перегнуть противника. Долго он засиделся. Я, честно говоря, думал, что... Ну, я думал, и мне казалось логичным, что противник, когда попытался наступать, значит, на Курском направлении, они нам преподали урок, да, к которому мы не были готовы. Потом, возможно, они хотели все-таки дойти до атомной станции. У них это не получилось по ряду причин, возможно, потому что, может быть, тоже была путаница и не было взаимодействия. Они остановились. Я почему-то думал, что после вот такого медийного успеха они очень быстро потом, что, дабы сохранить свои силы, выйдут из Курской области. Да? Мне казалось, что это было бы логично. Но противник, скажем так, начал действовать по своим планам. Они начали там закрепляться, закапываться, готовиться к долгой обороне. Они, в принципе, им получилось какое-то время там продержаться. Вот. Но и не достигнув... Если у нас сейчас получится котел, или хотя бы противник просто с потерями сбежит из Курской области, да, то мы будем понимать, что у противника их задумка не получилась. Да, и людей они там потеряли достаточно. То есть, в принципе, Курская область, это, по сути, авантюра точно такая же, как Крынки, только в более больших масштабах. Да. Вот, и сейчас им надо будет как-то оправдывать эти потери, да, сейчас им надо будет как-то оправдывать потери сумасшедшие в технике, потому что я вот разговаривал с одним из парней, который является там героем России на этом направлении, это подразделение, ну, одно из подразделений Росгвардии, которое действительно работает, то есть эти парни, вот я могу даже так сказать, все, что вот, когда вы видите где-то, значит, FPV-дроны или еще какие-то мероприятия проводятся с помощью там ударов по технике и так далее, там, и вот написано Росгвардия, 90% этих видео это непосредственно этого подразделения. Это я уже говорил неоднократно, это бывшие все бойцы внутренних войск, спецназа внутренних войск, они смогли сделать очень крутое подразделение по БПЛО. Вот, на очень серьезном уровне. То есть, в принципе, я думаю, что, ну, может быть, даже там у сил специальных операций такого нет. Я не говорю, что у сил специальных операций плохое подразделение, но я просто, скажем так, завышаю планку, чтобы сказать так, что эти парни, они могут конкурировать легко с лучшими подразделениями, да, хотя они находятся в Росгвардии. Вот. И вот парни говорят, что только мы там, вот, там ближайшие дни там подбили 50 единиц техники. Только наше подразделение. А сколько там еще там вот Моисей, там еще подразделения, которые тоже все, ну, работают с дронами, работают с FPV-шками и так далее. То есть вот вы представьте, да, если одно подразделение уничтожило 50 единиц техники, то сколько уничтожили там вместе, там, да, то есть противник понес там помимо живой силы, да, там большие потери и в технике, разумеется. Поэтому теперь осталось эту операцию реализовать, да. Ну, поэтому, если все пойдет по плану, так как наши парни, значит, там сейчас исполняют, мы можем поздравить нашего противника в ближайшее время со второй, значит, такой операцией типа Крынок. Вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра.